Запах родной. Удивительный день рождения и предложение руки и сердца. Депрессия Максимилиана и нарушение клятвы. Первое безумие Макса я помню отстраненным образом. Это был конец 1985 года. На съемках Петра Великого у него начались огромные психологические сложности. А потому что нефиг было выпендриваться и режиссировать берлинскую оперу, пока тебя ждет NBC Production. Все актеры ждали, я ждала, а он так и не появился. Сказал, что у него был инфаркт. Я про себя подумал, какой еще инфаркт, если мы так по-сумасшедшему занимались любовью. Вдруг Макс тайно приезжает из Берлина, куда он уехал ставить оперу, вопреки всему и несмотря на, вопреки контракту с NBC Production, он приезжает навестить меня на мой день рождения, 3 мая, только на одну ночь. Он убежал и от постановки оперы на 36 часов с учетом перелетов. Компания NBC об этом ничего не знала. Макс знакомится с моим сыном. Митеньке тогда было ровно 1 год и 8 месяцев. Макс приглашает моих родителей к себе в огромный номер в гостинице «Космос», встает перед ними на колени, и вы можете себе представить, и начинает просить руки их дочери. Он по-настоящему просил их разрешения, чтобы мы поженились. Я была совершенно потрясена, являлась, ко всему прочему, переводчиком происходящего. А потом его никто об этом не просил. Он пообещал моим родителям, что их дочь никогда и ни в чем не будет нуждаться. Говорил, что у него столько-то десятков миллионов долларов на счету, какие-то сумасшедшие деньги. Кто его тянул за язык? Кто его просил все это говорить? Мой папа заплакал. Мама, как всегда жесткая, понимала, что Максимилиан безумно красивый мужчина, и он мужчина ее возраста. Она с ним все время чуть-чуть флиртовала. В общем, ситуация завершилась благоразумно. Все нашли общий язык, и за пару часов в мой день рождения договорились, что дочка будет под защитой. Выполнил ли Макс свое обещание? Ха-ха! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! И близко нет! Что он натворил? Об этом позже. Это такая трагедия, такая боль, такая жестокость. Это так несправедливо, что я вам передать не могу. Но начиналось все так. Очень-очень красиво, ярко и романтично. Так вот. Умные американцы из NBC наняли дублера, и весь 10-серийный фильм был снят практически без участия Максимилиана. Дублер стоял в 3/4, его не часто показывали на экране, а потом, когда Макс наконец-то вернулся к съемкам, его поставили раком, унизили и заставили озвучивать дублера. Все сцены, которые Максимилиан пропустил, так как он решил ехать и режиссировать берлинскую оперу. Как же он кричал, как же ему было тяжело, я его, конечно, понимаю, но извини, пожалуйста, подписал контракт, так иди и работай. Это как раз происходило из-за развития его заболевания, его безумия, которое он уже практически не мог контролировать. Максимилиан творил все, что угодно. Когда он уехал в Мюнхен, случилось то, о чем он меня предупреждал. У него началась депрессия, страшнейшая, которая продолжалась 6 месяцев. Что это значит? Во всем доме были закрыты жалюзи, огромные металлические, на все окно. Дом погрузился во мрак. Внутрь войти никто не мог, только домработница фрау Хорн, которая была его верной служительницей. 35 лет подряд должна была тихо, как привидение, просачиваться через сад рано утром и оставлять еду, теплые булочки, несколько кусочков сыра, колбаски. Дело в том, что в таком состоянии он, к тому же, еще и ничего не ел. Телефон он не снимал. На двери особняка висела страшная надпись алого цвета, сворованная из отеля «Ритц-Карлтон». «Don't disturb!» «Не беспокоить!» Все ее боялись, и это безумие продолжалось полгода. Таким образом, Максимилиан Шелл практически исчез от меня. Представьте себе, я в СССР. У меня сложная ситуация. За мной следят. У меня съемки, а он пропал. Ни ответа, ни привета. Я ничего не понимающая в депрессиях. Светлая, всегда счастливая, радостная, чистая душа Наташа просто сходила с ума. Господи, ну почему же я не обратилась к психоаналитику? Нужно было изучить ситуацию, разобраться, что такое шизофрения, маниакальная депрессия, биполярное расстройство. Это скачки настроения вверх-вниз. Нет, я ничего не изучила. Я сидела и ждала звонков. И как ни странно, Макс собирал все силы и все-таки периодически мне звонил. Его голос звучал безумно грустно. С ним было очень сложно разговаривать. Он был тяжелый, медленный. Он постоянно повторял, что ему трудно говорить. Мы вспоминали наши записочки на салфетках, которые рисовали в ресторане в городе Суздале, когда я не могла говорить на английском. Вспоминали наши первые встречи, и он все время говорил: «Я посылаю тебе свою любовь через луну. Выйди на улицу. Сегодня полная луна. Посмотри, и ты почувствуешь мою любовь». Вот так, мои дорогие господа, мы и тусовались. Вот так, практически полгода. И вот он, наконец, приезжает навестить меня из Мюнхена. Я думаю, что за эти полгода он отвык от общения и так разволновался, что побоялся приезжать один. Поэтому он пригласил с собой младшую сестру Имми. Она сама была в вечной депрессии, сложный и завистливый человек. Она была неудачной актрисой, поэтому висела на обеспечении своей семьи, великого брата и великой сестры, и поэтому никогда ни в чем не нуждалась. И вот они приехали вдвоем. Помню, они просиживали каждую ночь, то бишь каждый спектакль, у нас в театре Васильева. И потом еще приходили на репетиции. То есть этот их аристократизм и понимание наивысшей точки искусства, присущей их семье, не давали им покоя. В общем, 5 дней они прожили в параллельном мире, в моем театре в качестве зрителей. Лишь перед самым отъездом Максимилиан набрался сил и мужества, чтобы все-таки сказать мне, что он думал, что он чувствовал все эти 6 месяцев. И что он понял, что не сможет совершить отважный поступок и жениться, что он неправильный муж для меня, и что если бы он был на моем месте, он бы никогда, никогда не заключил брак с человеком с такими сложными психическими отклонениями. Я, к сожалению, как нормальный здоровый человек, этого не понимала. Я ему сказала тотчас: «А ты постоишь в очереди за колбасой у нас, и никакой депрессии у тебя не будет». Но он, как самый желанный холостяк планеты, поведал мне о своих планах. Первое. Никогда не жениться вообще. Второе. Никогда не жениться на женщине-актрисе. Третье. Никогда не жениться на женщине с ребенком. Можете себе представить? Сначала Никто его об этом не просит. Он встает на колени и просит руки у моих родителей. И после этого говорит, что он не может этого сделать. Это заболевание в прогрессии, понимаете? Но я-то тогда не считывала эти моменты. И это было совершенно невероятно. Наш разговор состоялся перед выездом в аэропорт Шереметьево. Как я это выдержала, я не знаю. Как я не пустила ни одной слезинки, я не знаю. Вот это мужество, эта стойкость, самоотверженность, откуда во мне все эти качества? Я думаю, за это надо поблагодарить мою маму, за ее жестокое воспитание. Господи, я же была еще совсем молодой женщиной. Мы едем в Шереметьево на машине. Никогда не забуду этой дороги. Мы прошли вип-зону, и меня, как Наталью Андрейченко, в эту вип-зону пропустили без билета. И когда Максимилиан с Имми уходили на паспортный контроль, я долго стояла и махала им рукой, как будто все было хорошо. До самой последней секунды, пока они не исчезли на горизонте. И вот повторяется история один в один, как это было с Максимом Дунаевским. Это удивительно. Почему у меня в жизни такая цикличность? И, видимо, Вселенная учила меня считывать знаки судьбы, учила принимать решения, а я... Вот поэтому все и повторялось. Уроки повторялись, и мне необходимо было их повторять и учиться заново. Я возвращаюсь почему-то в квартиру Юли, подруги моей. Сажусь на ее роскошный бордовый кожаный диван. Я не поднимаюсь с него трое суток. Помню, как я сварила для себя два яичка всмятку. Помню, что одно яичко я немного поковыряла. У меня даже есть эта фотография. А вся остальная еда стояла на столе, на тарелке. Пока, простите, не сгнила. Трое суток. Я сидела в одной позе. Я даже не ложилась. Не помню, спала я или нет. Слезы лились градом, но я была просто в оцепенении. После этого все решения были приняты. Я дала Юльке слово, что больше подобного никогда не повторится, что наши с Максимилианом отношения закончены. Я перестала снимать трубку телефона. В те времена, в Советском Союзе, в 1985 году, звонок по внутренней линии и по международной отличался. Международная линия звонила без остановки и перерывов, и я сразу могла понять, откуда мне звонят. То есть по работе, друзья или Максимилиан. Если звонил он, я не поднимала трубку, а телефон звонил так, что жить мне не давал вообще. И вдруг стали происходить какие-то удивительные вещи. Сначала оживилась Мария Шелл, сестра Максимилиана. Потом мне начала звонить его переводчица, Андрея. Вот она звонит мне и говорит: «Я вам от Марии Шелл везу подарок, какой-то видеорекордер. Я очень прошу, давайте договоримся, что вы откроете мне дверь, потому что я вам хочу его передать, он тяжелый». Я подумала, а что, если это Андрея и Мария Шелл, то все же, наверное, не так опасно. Окей. Месяц прошел. Мы с Юлькой находились в моей большой квартире в Дегтярном переулке. Она что-то готовила, нарезала салаты. Важный момент. В моей квартире две входные двери. Одна железная, другая деревянная, красная, очень красивая. Толстая-толстая дверь. Посмотреть в глазок у меня не было никакой возможности. Я была замурована. И вот звонок в дверь. Я очень аккуратно подхожу и начинаю разговаривать издалека, мол, кто это? Слышу голос Андрея, которую я знаю после многих месяцев совместной работы. Она переводила Максимилиану многие наши скандалы, она переводила детали нашей совместной жизни во время съемок. Петре I. Макс очень хорошо знал мою квартиру и двери в ней и подготовился великолепнейшим образом. И вот я открываю первую дверь, открываю вторую дверь, и передо мной стоит Макс. Огромный, в своем дутом черном пальто в пол и в своей норковой шапке-ушанке с опущенными ушами. Я испугалась так, что скрестила руки перед своим лицом и медленно стала идти назад, повторяя только одно слово. Нет. Я отступала назад в сторону кухни по огромному длиннющему коридору, минимум 7 метров, может быть, даже больше. А он шел на меня огромный и прибавлял скорость с каждой секунды. Я испуганная уже почти бегом, практически падая, добираюсь до кухни, поворачиваюсь и вижу Юльку, которая в полном оцепенении стоит с огромным ножом в руке, готовая Макса просто убить. И в этот момент я ослабеваю. Руки мои просто падают, как плети. Макс со своей мощной энергией подходит ближе, хватает меня, я сдаюсь, и он меня целует. Слезы льются по моему лицу. Идет огромная пауза, молчание. Мне стыдно. Я обманула Юльку. Я обманула себя. Я не сдержала слова. Я не знала, что ей сказать. Я подняла на Юльку свои заплаканные глаза и произнесла: «Запах родной».